Глава 15. Трэш успел. Даже сам удивился, что так точно рассчитал по времени. И ничего не помешало. Все вышло на порядке сложнее, чем предполагалось. Оказывается, второго преследовали не люди, а нереальные звери в человеческом обличии. Они около 25 километров преодолели бегом со скоростями, близкими к спринтерским. И при этом, судя по меткости их стрельбы, не особо запыхались. Постоянно оставаться в густых зарослях не получалось. Местность в целом лесистая, но хватает полей, лугов, обширных полян и свободных от растительности берегов многочисленных водоемов. Второй то и дело оказывался на открытых местах, и туземцы в такие моменты иногда его подлавливали. Один выстрел или несколько, и вот уже очередная пуля прилетает в цель. Пули такие же непростые, как и сами туземцы. Даже самые крепкие пластины брони не всегда их сдерживают. А ведь второй в придачу кевларом прикрыт, пусть и не с ног до головы. Плюс перед рейдом регулярно употреблял растворы спаранов и горошин. Это должно существенно повышать его защищенность. Только этим туземцам его защита мешает чуть больше, чем туалетная бумага. И сами серьезные, и стволы у них непростые, и боеприпасы тоже особенные. Один раз прилетело особенно неудачно. До такой степени нехорошо получилось, что второй не удержался на ногах, покатился. Картинка почти полностью почернела, но пошла полоса везения. Он упал в заполненный водой ров, достаточно глубокий, чтобы прикрыть от взглядов и новых выстрелов. По нему получилось добраться до новых зарослей, где снова подняться на ноги и побежать, но бег уже совсем не тот. Зараженные существа невероятно выносливы. Плюс в разведку брали мясо, и Трэш следил, чтобы подчиненные не сожрали его без остатка на первых шагах. Пусть понемногу, но почаще жуют, чтобы уровень энергии не спадал. Однако пусть второй еще не успел оголодать, но ранения и потери крови сказываются. Он слабеет с каждым шагом, а преследователи полны сил. Вот когда пригодилось знание особенностей местной географии. Трэш, держа в голове карту разведанной территории, направил второго по оптимальному маршруту. Большую часть пути он протягивался по заросшей кустарником и лесом местности. Только в конце начинались серьезные сложности, и там пришлось приказать заму выкладываться полностью, сливать все силы, чтобы хоть немного оторваться. Именно туда и выскочил Трэш, держа в левой руке того, кого он называл правой рукой, а в правой — крупнокалиберную винтовку, взятую трофеем после схватки на крыше. Успел. В этом месте угол стандартного кластера вдавался далеко в черноту. По этой причине удалось быстро добраться до второго и заодно подготовить недобрую встречу его преследователям. Не до конца, к сожалению, подготовить. Трэш поспешно оборудовал позицию для правой руки, после чего умчался в сторону, чтобы дальше завернуть и зайти в погоне с тыла. При этом он огибал поле, заросшее молодым овсом, в котором спрятаться невозможно. Поэтому забираться на него нельзя ни в коем случае. Опасный участок пересек сбоку, по черноте. Там вдоль границы протягивался зарождающийся овражек. Согнувшись в три погибели, можно проскочить по нему незаметно. Что Трэш и сделал, но сейчас он не успевал. Наблюдая глазами правой руки, впервые разглядел преследователей отчетливо, а не как мельтешащие пятна среди зелени. 8 человек в одинаковой воинской экипировке. В такую же был облачен убитый лапой второго невидимка. Это удивило, ведь у туземцев с унификацией плохо. Больше похоже на солдат экспедиционного корпуса, но органы дыхания не защищены, следовательно, это не они. К тому же трое из них по виду не очень-то на людей тянут. Они больше похожи на лотерейщиков в одежде и со снаряжением. Но это все же туземцы. Им просто не повезло измениться. Таких, если верить памятке, полученной от большой стервы, называют квазами. Измененных в составе экспедиционных сил быть не может. И вообще, даже среди местных они встречаются нечасто. А здесь одновременно трое, и у каждого одинаковое вооружение, приспособленное под стрельбу с рук, крупнокалиберный пулемет и по два одноразовых противотанковых гранатомета за спиной. На разгрузке, явно кустарные, но смотрящиеся так, будто такие на заводе штампуют, болтаются непонятные уплощенные цилиндры. Очень похоже на толстые блины мин. Накладные кумулятивные заряды? Очень похоже. Но зачем они? Вручную ставить на чудовище? Да, дырищу можно проделать знатную. Вот только монстры вряд ли равнодушно отнесутся к инженерной деятельности, проводимой на их шкуре. Пять туземцев с внешностью нормальных людей тоже удивляли. Один с крупнокалиберной снайперской винтовкой, выглядевший столь грозно, что Трэшу сильно захотелось сделать ее своим имуществом. Еще один тоже с винтовкой, но куда полегче. Толщина ствола подсказывала, что это малошумное оружие. Третий с гранатометом в руках и ненормально длинным пистолетом на поясе. Гранатами обвешался со всех сторон, да еще и спутники по одной или две помогают тащить. Двое прочих с ручными пулеметами, ленты которых уходят в огромные плоские короба, переносимые за спинами на манер рюкзаков. Присущие туземцам разношерстности в оружии и снаряжении не наблюдаются и движутся так, будто проволокой друг к дружке прикреплены. Больше похоже на спаянное армейское подразделение, заточенное под реалии этого мира. Странная группа. Трэш еще далековато от зарослей, из которых выбираются враги. Зато второй успел пересечь овсяное поле и бухнулся рядом с правой рукой, вжимаясь в землю. Вымотался изрядно. Приказ вожака мчаться, не жалея сил, выполнил в тот же миг, как получил. Хотя инстинкт самосохранения требовал не выкладываться до полного изнеможения, доверился главному безоговорочно. Пришлось замедлиться. Увы, но чернота сама по себе мешала контактировать со стаей, а тут еще приходится заботиться о незаметности, следить за картинкой, получаемой от правой руки, и заботиться о втором. Нет, зря он позволил ему отдохнуть на позиции. Нечего ему там делать. Он сейчас не боец, надо отвести его подальше, чтобы не словил шальную пулю или гранату. Потому вновь отдал жесткий приказ, заставил второго подняться и направиться прямиком к базе. Кровотечение у зараженных быстро останавливается. Раз ноги передвигать может, кое-как дотащится даже без помощи Трэша, если и свалится по пути, отлежится немного и дальше пойдет. Поле чересчур протяженное. Странным туземцам придется пройти по нему около километра. Если среди них нет колдуна, способного засекать зараженных с большой дистанции, сейчас они не подозревают о появлении Трэша и не знают, что правая рука затаился в засаде, внимательно наблюдая за их приближением. Этого подопечного Трэш никогда не баловал. Кормил исключительно тем, что недоедали более развитые члены стаи. Да, все теми же костями, на которых лишь жалкие фрагменты мяса да жилы оставались. С такой диетой сложно разжиреть. Вот и этот зараженный остался слабаком. Ходить мог бодро, а вот бегал еле-еле и быстро при этом выдыхался. Но да от него большой прыти никогда и не требовали. Его задача руками работать, а не ногами километры наматывать. Потому и пришлось тащить мертвяка сюда на своем горбу, стараясь не поранить броневыми шипами. В схватке от такого подчиненного толку ноль, но это если говорить о стандартных стаях. Стая трэша, она к стандартным не относится. Выскочив, наконец, из черноты, промчался сотню метров по краю леса, то и дело показываясь на открытых местах, но тревога по этому поводу не поднималась. 8 туземцев, растянувшись шеренгой, деловито пересекали поле, не оглядываясь. Присев за кустом на колено, трэш дождался, когда враги доберутся до середины открытого пространства, и взял правую руку под полный контроль. Теперь он видит его глазами, слышит его ушами, шевелит его конечностями. Будто это не живое существо, а марионетка со слабенькими датчиками, имитирующими работу органов чувств. Трофейная винтовка в умелых руках способна поражать цели на дистанции в километр и больше, а может и на два достанет. Память трэша отказывалась выдавать точные характеристики этого оружия, но на базе он пристрелял ее всего лишь на 500 метров. Снайпер из него так себе. К тому же, действуя чужими руками, результаты не улучшишь, а вот ухудшишь запросто. Получается, замахиваться на большее нет смысла. Прицелился в одного из квазов, прямиком мчащегося на позицию. Почему-то именно эти создания казались трэшу самыми опасными. Ну да, внешность у них такая, заставляют себя уважать. Выстрел. Отдача у винтовки просто немилосердная. Правого так сильно толкнуло назад, что чуть ступнями землю не вспахал. Что там с целью? Момент попадания пули трэш из-за толчка приклада пропустил, но теперь разглядел, что квас лежит и вставать не пытается. Вроде один готов. Бронежилет против такого не спасает. Возиться с затвором не пришлось, потому как автоматика. Знай себе, жми на спусковой крючок, пока магазин не опустеет. Но трэш отправлять в полет следующую пулю не торопился. Не надо быть великим стрелком, чтобы поразить движущуюся цель, если она мчится к тебе по кратчайшей прямой, так как это было с первым квазом. Но выстрел все изменил. Оставшиеся 7 противников осознали, что теперь они не просто зараженного преследуют. Теперь против них работает человеческое оружие. Подставились под него, по незнанию выбравшись на открытую местность, где нет ни намека на укрытие, поэтому моментально изменили манеру передвижения, растянули шеренгу еще шире и начали выписывать непредсказуемые зигзаги. Из-за этого приближались медленнее, зато целиться в них стало на порядок труднее. Трэш выстрелил в крайнего левого кваза, увидел, что промахнулся, и выстрелил еще, и даже не успел рассмотреть, что же стало с целью. Перед глазами вспыхнул ослепительный свет, после чего на миг потемнело, и трэш обнаружил себя в своем теле. При этом он испытывал непередаваемое ощущение, с которым до сих пор не сталкивался. Что-то вроде головокружения легкого, но как-то ярче, сложнее. В общем, это не объяснить, только самому прочувствовать, каково это — умереть в чужой шкуре. «Прощай, правая рука!» «Твоя картинка исчезла. Это смерть!» Трэш потряс головой и уставился вперед. Там по полю продолжали бежать 6 фигурок. «Отлично! Все же удалось достать 2-го, и эти теперь опасаются лезть на пролом. Не знают, что больше противников не осталось». «Глупцы! Видимо, неожиданный обстрел сильно их ошеломил. Не ждали такой подлости от мертвяков». Сейчас назад надо оглядываться, но никто даже не пытается взгляд через плечо бросить. Решившись, трэш ринулся вслед за врагами. Разгоняясь, старался поярче держать огонек маскировки, но не очень-то верил в эффективность этого метода. Почти не сомневался, что на высокой скорости умение полностью бесполезно. Но и тащиться дальше безопасным шагом нельзя, ведь тогда враги быстро настигнут 2-го. Бедолага едва плетется, а на черноте мало где можно спрятаться. Они даже рисковать не станут, издали расстреляют. Увы, но простое оружие на деструктивных аномалиях способно проработать не один десяток часов, и боеприпасы тоже не скоро испортятся. До намеченной жертвы оставалось около 100 метров и 7 секунд бега, когда последний оставшийся на ногах квас, продолжая метаться из стороны в сторону, наконец оглянулся, ошеломленно уставившись на мчащегося монстра. Затормозить, чтобы использовать маскировку на всю мощь, уже не получится, потому трэш наоборот попытался ускориться, хотя первоначально этого не планировал. Увы, но чем быстрее перебираешь ногами, тем хуже обстоят дела с маневренностью, а в схватке от нее много чего зависит. Квас, оглянувшись, ни одного мига не потратил на раздумье, выкрикнул сзади, бросил под ноги пулемет, даже не попытавшись из него выстрелить, выхватил из-за плеча тубус одноразового гранатомета, проворно раздвинул его в боевое положение, вскинул, готовясь к стрельбе. На все про все у него не ушло и 5 секунд. Да уж, не тормоз. Трэш бегает без волочащегося за ним плуга или якоря. Однако чуть-чуть не успевал достать, и потому, поняв это, выхватил с шипа один из блинов и метнул вперед. Для кваза это стало сюрпризом. Должно быть, до сих пор не доводилось сталкиваться с зараженными, использующими метательное оружие, но надо отдать ему должное, не сплоховал. Помедлил от удивления столь незначительный миг, что за это время разве что моргнуть можно успеть, а затем резво отпрыгнул в сторону, пропуская стальной диск рядом с собой. Но прыжок — не мгновенное дело, вернуть гранатомет в положение на изготовку тоже время занимает. А трэш использовал заминку на все 100. Он уже здесь, на месте, взмах лапы, удар снизу вверх, по кончику подбородка, и вот уже гранатомет летит отдельно, а тело кваза отдельно, с почти оторванной головой. Слева и справа загрохотали выстрелы, а по телу начали бить пули. Смешной калибр, можно не обращать внимания. Оставшиеся противники, обычные с виду туземцы, неизмененные, из тяжелых пулеметов с рук работать не способны, а все, что меньше 10 миллиметров, не более чем щекотка. Однако трэш не настолько уверовал в свою несокрушимую мощь, чтобы полностью игнорировать оставшихся аборигенов. К тому же паники в их рядах нет, пытаются что-то хитрить, а не просто разряжать оружие, куда попало. Обладатели винтовок не участвовали в обстреле. Вместо этого один, развернувшись, помчался назад, а другой так и продолжал двигаться вперед, к позиции правой руки. И это не бегство, просто заходят с разных сторон, в клещи зажимают. Меткие стрелки, должно быть, размечтались подловить удобный момент, чтобы вбить пулю под капюшон, защищающий споровый мешок. Туда много не надо, доводилось слышать истории про ловкачей, умудрявшихся попасть из-под ствольника точно за спину, если не элитнику, то руберу. Из множества мелких осколков, 1-2, двигаясь снизу вверх, влетали туда, куда надо, приканчивая сильнейшую тварь на месте. Та еще лотерея, конечно, но если заниматься этим не в одиночку, шансы на удачу приличные. На трэша, правда, такой трюк не подействует. Засохшие остатки мешка у него на днях окончательно отвалились. На его месте он уже успел управляемым конструированием силового каркаса нарастить тонкий щиток брони. Пока что тонкий, ведь он еще не вполне освоил управление процессом модификации своей защиты. Но туземцы об этом знать не могут, вот и действуют шаблонно. И, надо признать, выходит это у них четко, будто не люди со присущими им страхами и сомнениями, а биороботы. Четко по заданной программе работают, ни одного лишнего движения. Они что, всерьез решили впятером уделать элиту? Какая наивность! Подскочив к пулеметчику, продолжавшему выпускать очередь за очередью, Трэш врезал лапой. Удар пришелся в пустоту. В один миг туземец оказался метрах в 40 левее. При этом он так и продолжал строчить, будто ничего не произошло. Проклятый колдун! Оставив его в покое, Трэш помчался дальше, на самого опасного — гранатометчика. Тот вскинул свое оружие, не торопился стрелять, явно собирается подпустить цель поближе, где та не успеет отскочить. Ну да ничего, сюрприз тебе будет, идиот. Граната при вылете — это булыжник с огненным выхлопом. Попади в стену дома, не взорвется. А все потому, что на боевой взвод ставится в десятках метрах, дабы при случайном выстреле не подорвать гранатометчика. Разве что переделали, ведь этим туземцы часто грешат. Такая вот у них мания, не боятся покалечиться. Но эти выглядят слишком продуманными, на отмороженных дикарей не похожи. Вряд ли столь серьезные профи свяжутся с рискованными модификациями боеприпасов. Прокрутив в голове все эти моменты, Трэш бросился в атаку с таким расчетом, чтобы как можно быстрее оказаться на минимальной дистанции. Зигзагом пошел, мешая прицелиться, и заодно метнул очередной блин, дабы озадачить противника. Тот ничуть не озадачился. Даже не отпрыгнул, а пусть и быстро, но спокойно, шагнул в сторону, чуть пригибаясь, пропустил стальной диск в сантиметре от каски. После чего выстрелил. Очень вовремя выстрелил. Еще десяток метров, и все. Но на этой дистанции граната должна сработать. Расчет верный и точный. Только Трэш тоже парень шустрый. Нырнул вперед и в сторону, уходя в кувырок. Миг, и вот он уже снова на ногах. В ореоле вывернутых шипами кусков земли и дерна. Вмиг, когда затылок принял горизонтальное положение, по голове врезала увесистая пуля. Крупнокалиберная винтовка поработала, причем момент выбран идеально. Стрелок просто супер. Да только все впустую, ведь Трэш — неправильная цель. Гранатометчик начал суетливо перезаряжаться. Тяжело сохранять спокойствие, когда на тебя мчится эдакая неприятная образина. Убегать бессмысленно, оставаться в принципе тоже. Ну а что тогда остается? Надеяться на чудо? Не успеть ему, ни за что не успеть. Пускай надеется. Взмах лапой, и Трэш едва не рухнул. Такое впечатление, будто не по голове, а по танку врезал. Не просто по танку, а по танку тяжелому, в котором все заброневое пространство залили свинцом. Тяжесть неимоверная. Лапа мгновенно онемела, стала неродной, деревянной. А гранатометчик, как ни в чем не бывало, продолжил возню со своей трубой. Трэш врезал по нему второй лапой, но уже не наотмашь, а дозированно, аккуратно. С почти тем же результатом ни тело, ни амуниция, ни оружие даже не дернулись, а туземец по-прежнему продолжал возиться с гранатометом. «Да что вы за изверги ненормальные!» — в сердцах выдал Трэш и сдавил туземца обеими лапами, пытаясь, если не в блин расплющить, так хотя бы помешать заряжать оружие. А тот, разобравшись с гранатой, легко выскользнул из тисков, развернулся и помчался прочь со скоростью гоночного мотоцикла. Трэш не способен на столь впечатляющий старт, а ведь он элита, и это не пустое слово. Как же задрали эти колдуны! Сюрприз за сюрпризом! И откуда такие взялись целой группой? Их будто один к одному подбирали, чтобы народ с ума сводили своими фокусами. Несмотря на некоторое потрясение от нескончаемых чудес, Трэш продолжал соображать достаточно здраво. Догадался, что полная неуязвимость невозможна, иначе бы этот туземец в одиночку нагнул весь мир. Даже в методичке для новичков указывается, что бессмертных здесь не бывает. У каждого колдуна есть уязвимости и ограничения. Возможно, это умение ограничено жесткими временными рамками, вот и пришлось противнику торопливо удалиться, но он недостаточно быстр. Очередной блин, отправленный вслед, попал сзади под каску, и на этот раз попал как надо, с костяным треском сокрушаемой шеи и падением безжизненного тела. Пулеметчика Трэш достал таким же метким броском секунды через три. Тот попытался еще раз повторить трюк с телепортацией, но удалось это слабо, всего-то на десяток метров в сторону ушел. Где и остался. Развернувшись, Трэш ринулся на оставшуюся троицу. Один из туземцев, прекратив терзать бесполезный пулемет, со всех ног помчался к телу ближайшего кваза. Вряд ли захотелось поплакать над трупом приятеля, скорее решил воспользоваться одним из его гранатометов. Этого Трэш прикончил первым, без колдовских сюрпризов. Второй тоже ничем ненормальным не удивил. И вот уже остался последний. Тот самый меткий стрелок с крупнокалиберной винтовкой. Туземец прекрасно понимал, что ему ничего здесь не светит, но надо отдать ему должное, не побежал, ударившись в панику, так и продолжал выпускать пулю за пулей. Трэш понесся на него, рассчитывая не убить, а лишь обезоружить. Ему от трупа толку нет, труп ведь не ответит на вопросы, которые сами по себе напрашиваются. Но не пробежав и половины расстояния, получил в спину очередь из крупнокалиберного пулемета. Обернувшись, увидел, что кваз, сваленный правой рукой в самом начале схватки, присел на колено и выпускает очередь за очередью. Это что еще за бред? Пуля такого калибра даже для кваза смерть. А если не смерть, то очень тяжелое ранение. Настолько тяжелое, что после него смиренно ждут помощи от санитаров, а не устраивают баталии с применением столь тяжелого вооружения. И никакой бронежилет здесь не спасет. Эти колдуны в конец уже достали. Откуда их столько взялось в одном месте, настолько непростых? Игнорируя обстрел, продолжил бежать к снайперу. Тот тоже решил удивить, в последний момент бросившись прочь. Только вот бросился ненормально, потому как побежали одновременно три снайпера. Вот так. Был один стрелок, и внезапно от него отпочковались еще двое. Все метнулись прочь широким веером. Достать их сходу уже не получится, ведь Трэш на части разрываться не умеет. Притормозив, один за другим метнул три диска. Два беспрепятственно пролетели сквозь фигуры, выглядевшие вполне материально. Третий ударил в мясо и кости. Черт, он ведь живым собирался его брать. 15 килограмм разогнавшейся стали поставили на этом замысле крест. Ну да и черт с ним. Не все еще потеряно, ведь квас никуда не делся, так и продолжает постреливать. Не сильно торопясь, дабы в горячке не остаться без последнего источника важной информации, Трэш подбежал к уродливому туземцу, вырвал из его рук пулемет и отбросил в сторону, содрал с головы каску, толкнул согнутым пальцем в защищенную бронежилетом грудь, заставив завалиться на спину, и, почти вонзив пару когтей в глаза, проурчал на человеческом языке. — Ну, привет тебе, акробат хренов! Поговорим!